«Извините нас, что мы не оказали вам достойного приема. Мы это немедленно исправим», — смущенно произнес капитан и отдал какое-то приказание на русском языке. «Благодарю вас», — Джон слегка наклонил голову. «Мы и не ожидали иного приема. Когда я служил на одном из канадских судов, наше отношение к аборигенам было нисколько не лучше. Чарка водки за ценные сведения – это достаточная награда для туземца. Не правда ли?» Джон еще раз поклонился и с высоко поднятой головой вышел на палубу. Орво замешкался, но Джон не стал его дожидаться и с помощью товарищей, сидевших в байдаре, спустился по веревочному трапу. Старик появился, увешанный подарками. Из накладного кармана камлейки торчала бутылка с дурной веселящей водой. Часть подарков, чтобы не растерять, он осторожно бросил с палубы и только потом полез по трапу. Русские сгрудились у борта. Они что-то кричали, махали руками. На мостике с рупором показался капитан. Направив черную пасть трубы на байдару, он прокричал на английском языке. «Желаю вам, мистер Макленнон, счастливого путешествия и удачного промысла! Если зайдем в Энмен, передадим привет вашей семье. До встречи на обратном пути с острова Врангеля!» Джон в ответ помахал культёй правой руки. Охотники оттолкнулись от русского судна и подняли парус. Кроме бутылки водки, русские дали Орво 3 связки черкасского листового табака, 5 плиток чаю, великолепный нож из шеффилдской стали и набор граненых швейных игл. Орво порылся в глубинах своей кухлянки и извлек бутылку старого шотландского виски. «Это капитан велел передать тебе», — сказал Орво, передавая Джону бутылку. «Спасибо», — ответил Джон, — «но вся эта добыча принадлежит всем нам вместе, не правда ли?» «Ты рассудил, как Луаравакль-Ан», — с улыбкой произнес Орво и присоединил шотландское виски к остальным подаркам. Примечание. Луаравакль-Ан. Чукча. Буквально настоящий человек. Инчовинцы сердечно встретили гостей из Энмена. Они хотели увести охотника в Яранги, но Орво воспротивился и сказал, что они останутся все ночевать в палатке. «Ведь все ваши мужчины там, куда и мы направляемся», — лукаво пояснил Орво. «Как бы чего ни случилось с вашими женщинами». Действительно, в Инчовине оставались лишь старики и женщины. Поздно вечером, когда на берегу запылал костер, вокруг огня сгрудились гости и энменцы. Пили заваренный до черноты чай, шотландское виски и водку. Щедро набитые русским табаком трубки не гасли. С непривычки все быстро захмелели. Кто порывался петь, а кто вел бесконечный разговор, путался в мыслях и словах. У Джона кружилась голова, и все сидящие вокруг казались ему необыкновенно приятными. Он обнимал Орво и спрашивал: «Скажи честно, когда ты беседовал с покойным Токо, ты ведь сам выдумывал ответы, да?» Орво серьезно посмотрел на Джона и сердито сказал: «Грех тебе сомневаться!» Джон не ожидал такого ответа. Он даже был уверен, что Орвел по-приятельски сознается –